Юра и Настя прибавили шагу и через несколько секунд уже стояли перед своим начальником, сверкающим пунцовой от злости лысиной. Миша Доценко, высокий, черноглазый, симпатичный парень, сидел за столом для совещаний, и лицо у него было совершенно растерянное. — Садитесь, — буркнул Виктор Алексеевич, кивнув вошедшим. — Михаил, я уже поздравил. Теперь ваша очередь. — Неприятности у нас, дети мои. Не напрягайтесь, не напрягайтесь, не провинились. Влипли мы с вами в очередное дерьмо, не предань будь сказано. Только что звонил Косте Ольшанский. Он получил заключение судебно-химической экспертизы таблеток, которыми отравился Юрцев. Короче, история-то длинная, времени у нас с вами нет и обсуждать, скажу только итог. Этот препарат мгновенного отравляющего действия разрабатывался в специальной лаборатории ГРУ еще в начале 80-х. Сами понимаете, не маленькие, для шпионских дел быстродействующие яды всегда были нужны. Формула у препарата именно та, которая была разработана в лаборатории, а вот технология изготовления несколько иная, не принципиально другая, а только чуть-чуть иная. Причем с убойными качествами таблетки и изменение технологии никак не связано. Просто, видимо, там, где делали эту партию, стоит другая аппаратура. Все, я устал, я уже полчаса рот не закрываю. Давай, Стасенька, теперь твоя очередь. Стало быть, таблетки, которыми отравился Юрцев, не были в свое время изготовлены именно в ГРУ, — продолжила Настя. Там была разработана формула и технология, а потом кто-то это использовал. Либо украл большую партию препарата и подверг ее тщательному анализу, провел множество экспериментов, либо свистнул документацию. Второе кажется мне более вероятным. Это и проще, и безопаснее. Документацию и даже красть не нужно. Нужно только найти человека, которому нужно заплатить, чтобы он ее скопировал, не отходя от рабочего места. И потом для восстановления формулы и технологии опытным путем нужно действительно огромное количество препарата. А эта грушная лаборатория наверняка столько не производила. Зачем ей яд мгновенного действия в таком количестве, которым можно отравить всю Москву? Это штучное производство для конкретных людей в целях подстраховки своих или ликвидации чужих. И потом, если бы была возможность украсть большую партию препарата, так ее бы использовали по назначению, людей бы отравили, а не переводили бы на эксперимент. И тогда, сейчас нам эксперты сказали бы, что Юрцев отравился именно теми таблетками, которые разработала и изготовляла для своих шпионских дел ГРУ. Так вот, документацию стащили, так или иначе, и нашли место, где эти таблеточки можно успешно изготавливать. Может быть, это какая-нибудь подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков. Там фармацевты работают и химики, им яд изготовить, тьфу, даже говорить не о чем, если документация есть. Теперь у меня вопрос, Виктор Алексеевич. А откуда, собственно говоря, наши любимые судебные химики так хорошо осведомлены о грушных шпионских проделках? Ведь для того, чтобы сказать «да, это то самое, по сути, только сделано немножко по-другому», нужно очень хорошо знать и саму суть, и технологию. «Правильно говоришь», — одобрительно кивнул Гордеев. «Один из специалистов, работавших в этой лаборатории, был в свое время вежливо попрошен на пенсию в связи с достижением 60-летнего возраста. Как ж они его проглядели, ума не приложу. Нельзя таких специалистов на пенсию выпроваживать. Их полагается удерживать всеми силами, чтобы, не дай бог, ничего никуда не просочилось, чтобы мозги в стан врага не утекли. Но там, видно, игрищ какие-то затеяли вокруг кадровых перестановок. Кому-то его должность понадобилась, то ли пристраивали кого-то, то ли счеты сводили. Короче, выкинули мужика. А наш экспертно-криминалистический центр его подобрал. Мы ведь не гордые, нам и древний старик сгодится, если у него знания есть, а уж 60-летним просто молодым считали. И вот когда в 90-м году одна уважаемая дамочка ручки на себя наложила, у нее нашли таблетки, которые отправили, естественно, на экспертизу. Вот тогда этот специалист их опознал. Наша, говорит, идея. А выполнение не наше, но тоже очень хорошее. И формулу по памяти все восстановил. И технологию. Я же говорю, клад, а не эксперт. И таблетки Юрцева тоже он смотрел? С надеждой спросила Настя. Нет, Стасенька, тут нам с тобой не повезло. Развел руками Гордеев. Помер старик. Хотя какой он старик? В 88-м, когда он к нам пришел, ему было 60, а умер в прошлом году. Вот посчитай, сколько ему было. Но записи все, конечно, остались. Вот и возникает вопрос, как эти таблетки попали к Юрцеву? А к той даме в 90-м году как они попали? Удалось выяснить? — Если бы, — вздохнул Гордеев, — то дело так висит мертвым грузом. Сошлись на том, что выпил я-то она все-таки сама. Но это, дети мои, еще не самое плохое. Сегодня выплыла информация, которую некоторое время тщательно скрывали. Покончил с собой человек из окружения президента, и вот это наводит меня на совсем уж грустные мысли.